Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 129. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Песнь песней, 1 глава, 5 стих. Обращаюсь к тем, кто работает в винограднике Господа. Дорогие братья, с трудом, которому посвящена наша жизнь, связано определенное зло, происходящее от солнца, сияющего нам, зло, в котором мы должны признаться перед нашим Небесным Отцом. Я был знаком со многими, кого солнце жгло в этом отношении. Их усердие охладело из-за отсутствия успеха. Сначала ты взялся за работу, полный огня и жизни, намеревался двигать перед собой общину и тянуть за собой мир. Может быть, ты хотел, подобно Лютеру, провести реформацию. Возможно, многие намерения были плотскими, но в корне это все же было серьезное рвение в служении Богу, наполнявшее тебя. Но в течение нескольких лет ты был вынужден находиться среди очень холодных христиан. Не упала ли при этом духовная температура твоей души? Может быть, было мало случаев обращения людей к Богу. Ты чувствуешь, что становишься холодным. Может быть, со временем ты стал придирчивым и критичным, так что там, где раньше ты получал огромное духовное наслаждение, сегодня ты только осуждаешь проповедника. Может быть, ты пострадал каким-либо образом. Поведение христианина должно быть спокойным, мирным, безмятежным. Мир, наполняющий нас, подобен потоку воды. Но вы знаете, что если в деле Божьем много работы, то мы подвергаемся сильному искушению делать то или иное дело с неподобающей поспешностью. Если все не так быстро получается, как вам хотелось бы, то вы легко поддаетесь искушению опечалиться и, подобно Марте, заботиться и суетиться. Если вы впадете в такое состояние, то это причинит вред вам и вашему делу. Лучше всего служит Христу тот, кто имеет общение с Ним. Прерванное общение означает прерванную силу. В этом часто заключается ваше горе. Наши силы истощаются больше от страха и забот, чем от работы. Как много упущений происходит из-за неожиданных забот, не дающих нам покоя.